«Он хочет посмотреть, как двигается дело», — сказала Кэтрин. «Ты потом приходи назад». «Можно, доктор?» «Да», — сказал доктор. «А я за ним пошлю, когда можно будет». Я вышел из родильной и пошел по коридору в палату, куда должны были привезти Кэтрин после того, как родится ребенок. Я сел на стул и огляделся по сторонам. В кармане у меня лежала газета, которую я купил, когда ходил завтракать. Я стал читать ее. За окном уже темнело, и я зажег свет, чтобы можно было читать. Немного погодя, я перестал читать и погасил свет, и смотрел, как темнеет за окном. Странно, почему доктор не посылает за мной. Может быть, это лучше, что я ушел оттуда. Он, видимо, хотел, чтобы я ушел. Я посмотрел на часы. Если еще 10 минут никто не придет, я все равно вернусь туда. Бедная, бедная моя Кэт. Вот какой ценой приходится платить за то, что спишь вместе. Вот когда захлопывается ловушка. Вот что получают за то, что любят друг друга. Хорошо еще, что существует газ. Что же это было раньше без анестезии? Как начнется, точно в мельничное колесо попадаешь. Кэтрин очень легко перенесла всю беременность. Это было совсем не так плохо, ее даже почти не тошнило. До самого последнего времени у нее не было особенно неприятных ощущений. Но под конец она все-таки попалась. От расплаты не уйдешь, черта с два. И будь мы хоть 50 раз женаты, было бы то же самое. А вдруг она умрет? И она не умрет. Теперь от родов не умирают. Все мужья так думают. Да, но вдруг она умрет. Она не умрет. Ей только трудно. Первые роды обычно бывают затяжные. Ей просто трудно. Потом мы будем говорить, как трудно было, а Кэтрин будет говорить, не так уж и трудно. А вдруг она умрет? Не может этого быть, говорят тебе. Не будь дураком, просто ей трудно. Просто это так природой устроено, мучиться. Это ведь первые роды, а они почти всегда бывают затяжные. Да, но вдруг она умрет. Не может она умереть. Почему она должна умереть? Какие могут быть причины, чтобы она умерла? Просто должен родиться ребенок. Побочный продукт миланских ночей. Из-за него все огорчения. А потом он родится, и о нем заботишься. И, может быть, начинаешь любить его. У нее ничего нет опасного. А вдруг она умрет? Она не может умереть. А вдруг она умрет тогда что? Ну, вдруг она умрет. Доктор вошел в комнату. Ну как, доктор? Никак. Что вы хотите сказать? То, что я говорю. Я только что исследовал ее. Он подробно рассказал о результатах исследования. Потом я еще подождал. Но дело не подвигается. Что вы советуете? Есть два пути. Или щипцы, но при этом могут быть разрывы, и вообще это довольно опасно для роженицы, не говоря уже о ребенке, или кесарево сечение. А кесарево сечение очень опасно. Вдруг она умрет? Не более, чем нормальные роды. Вы можете сделать это сами? Да. Мне понадобится около часу, чтобы все приготовить и вызвать необходимый персонал. Может быть, даже меньше. Что, по-вашему, лучше? Я бы рекомендовал кесарево сечение. Если бы это была моя жена, я делал бы кесарево сечение. Какие могут быть последствия? Никаких, только шрам. А инфекция? При наложении щипцов опасность инфекции больше. А что, если ничего не делать и просто ждать? Рано или поздно придется что-нибудь сделать. Мадам Генри уже и так потеряла много сил. Чем скорее приступим к операции, тем лучше. «Приступайте как можно скорее», — сказал я. Сейчас пойду распоряжусь. Я пошел в родильную.